Неожиданно Лотар понял, что Сухмет прав. Опять, уже в который раз. Они оказались здесь не просто потому, что это был единственный путь бегства от орды канодовских вояк. Ему еще что-то предстояло, а это значит... Хорошо, Сухмет, ты победил. Гораздо важнее, чем что-то другое, научиться восстанавливать силы, чтобы в любой миг быть готовым к бою, сказал Лотар. Покажи, как это делается. Сухмет проворно вскочил на ноги, как гуттаперчевый, склонился в замысловатом поклоне. Я знал, господин мой, что ты согласился, а делается это так. К вечеру того же дня Лотар и даже Рубас поняли, что подразумевал Сухмет, когда настаивал на умении вырабатывать энергию для себя. На самом деле это оказалось не очень сложно, когда этот трюк начинал хоть немного получаться. Но прежде чем возникло обманчивое впечатление, что это было всегда знакомо и просто и непонятно, как они раньше до этого не додумались, пришлось немного потрудиться. «Такова участь многих истин и истинных умений», — улыбнулся Сухмет. «Они кажутся естественными, как только человек постигнет их». «Интересно, вся ваша магия такая же?» — спросил Рубас. Его совершенно сразило, что он тоже способен усвоить этот прием. «То, чему ты научился, не совсем магия. Это элемент старинного боевого искусства, которое создано людьми и для людей». «Если все так просто?» — спросил Лотар. «Почему же не выработали знания этого мастерства?» Сухмет осторожно провел ладонью над лбом Лотара. «Ну, до полного освоения этой психопрактики, мой господин, тебе еще далеко, какой бы простой она тебе сейчас ни казалась. А по существу, во-первых, в этом не было необходимости. Ты пользовался энергией, которую забирал у других. Возможно, это каким-то образом определено твоей драконьей природой». Старик поднял обе руки, упреждая ответ Лотара, но все-таки опоздал. «Я человек. Я доказал это тем, что бился. Доказательство, о котором ты говоришь и которое кажется тебе уже достигнутым, вообще невозможно. Вернее, невозможно окончательное доказательство. Тебе каждый раз придется пообновлять его, словно ты делаешь это впервые, господин мой». «Но я не о том. Я о драконьем характере всего, что есть человек, и весьма человеческом качестве, которое есть в драконе. Его неспособности жить без огромного числа других существ, поддерживающих его жизнь». «Ты говоришь о всеядности?» – спросил Рубас. «Мир несколько сложнее, чем передача химических элементов тела». Лотар стал что-то понимать. «Поэтому дракона можно создать из человека?» «Да, это качество венчать пирамиду многих, почти всех живых существ, потребляющих и пользующихся силой друг друга, делает человека едва ли не единственным материалом для создания дракона, верховного творения разрушающей части природы». Рубас вдруг совершенно по-детски всплеснул руками. «Но ведь Гханаш и напортачил. Лотар не стал драконом. Колдун что-то сделал неправильно, иначе не погиб бы. Мне тоже кажется, что он ошибся, господин. Он не учел очень многого, что разнит человека и дракона. Вероятно, он слишком долго работал с очень грубым материалом и забыл, что благородное качество человеческой души должны быть стерты прежде, чем он начнет подчинять ее для колдовских эволюций. Он поторопился или обманул себя мнимым всесилием. Такое случается и с более могущими магами, чем жалкий мальчишка Ханаши». «Ты считаешь его мальчишкой? Какова же тогда твоя сила?» – удивленно переспросил Лотар. «Жалким мальчишкой, мой господин», – поправил его Сухмет. «Я имею на это право, потому что прекрасно помню, каким он был, когда только появился при восточном диване. Впрочем, он уже тогда был более необуздан, чем силен, более груб, чем решителен и, конечно, более самолюбив, чем трудоспособен. Ты не ответил на мой второй вопрос». «Я не считаю себя сильным, мой господин, поэтому, надеюсь, сила моя растет». Они помолчали. «А все-таки, что конкретно не учел Ханаши, когда пытался обратить меня в зверя?» Сухмет так странно блеснул глазами, что даже Рубас вздрогнул. Он смотрел на Лотара, и от его взгляда хотелось закрыться, как от слишком близкого и жаркого огня. «Мне кажется, он не воспринял чистое, почти совершенное качество твоей кармы. У тебя, мой господин, была душа праведника, возможно, даже учителя». Сухмет молитвенно сложил руки. «Конечно, не к Ханаши было сломить труд твоих прошлых инкарнаций». Лотар слушался в тишину подземелья. Сердце его тоскливо сжалось. «Ты сказал, была?» «Да», — Сухмет вздохнул. «Теперь, конечно, все иначе». Лотар вспомнил Периака Среброусова и его предупреждение. «Значит, действительно есть что-то, что хуже смерти?» Сухмет не отвечал. «Он сделал это для того, чтобы я служил ему. Он разрушил то, что было моим, не спрашивая и не обратив внимания даже на судьбу». Гнев, только гнев теперь вызывал у Лотара мысль о том, что он был отброшен назад на многие перерождения и теперь должен снова начинать восхождение, побывав так близко к вершине. И хотя голос его звучал спокойно, он понял, что теперь не будет ему ни в сердце, ни в мыслях спокойствия, если он не станет биться с тем злом, которое так просто испортило ему все, что он собирал многими и многими своими стараниями. «Мысль о мести, мой господин, говорит, что ты стал иным. Мести не должно быть в твоем сердце, хотя она уже почти ничего не изменит». «Все настолько плохо?» — невесело спросил Рубас. Молчание показалось Лотару бесконечным. Он попробовал сесть прямо. Спина и руки заныли, когда в них стало восстанавливаться кровообращение. «Если я решусь на это, Сухмет, это не будет местью. Я просто буду защищать тех, кому уготована та же роль безвольной игрушки, какую пытался предопределить для меня Ханаши. И кому, как не мне, сделать это, если я все равно ничего уже не теряю?» Сухмет понял, какую клятву сейчас давал Лотар. «Все не так просто, мой господин. Если это произошло с тобой, значит, так было предопределено. Закон кармы один для всех, его невозможно изменить или обойти». Лотар горько рассмеялся. «Значит, тебе не в чем меня упрекнуть. Если я стану тем, что подсказывает мне моя судьба, значит, я буду всего лишь следовать своей карме. Закон кармы — не отговорка для ленивых духом или... Прошу простить меня, господин, я не должен был так говорить». «Хорошо», — подумал Лотар, что теперь он знает это. Старик оказал ему бесценную услугу. Теперь он будет готов. А к чему? Он не знал, но его решимость, когда нужно, будет тверже. «Послушай, а откуда ты знаешь, что со мной произошло? Я тебе ничего не рассказывал? Ты не раз впускал меня в свое сознание, чтобы вернее помочь тебе. Я прочитал много из твоего прошлого, причем яснее, чем ты способен рассказать». Лотар попробовал вникнуть в выражение лица Сухмета, но не смог. Долгий и сложный разговор почти лишил его тех сил, которое он набирал весь день. «Хорошо, тогда так, Сухмет, попробуй найти спуск к озеру, а ты, Рубас, как и я, восстанавливайся, как это нетрудно. Почему-то мне кажется, сейчас это самое главное».